«Красные ворота». 1934-1935 годы. Иван Фомин, Николай Андреканис. Станция «Красные ворота» выполнена уже другим архитектором, Иваном Фоминым. Он был одним из самых последовательных приверженцев классики в русской архитектуре начала XX века. В 1920-е Фомин развивал собственный стиль, который называл пролетарской классикой. Но в середине 1930-х он вернулся к строгому следованию классической традиции. Как это ни парадоксально, именно это позволило ему на «Красных воротах» блестяще разрешить задачу архитектурного оформления станции метро глубокого заложения. Как устроена станция глубокого заложения? Это три зала, центральный и два перронных, разделенные толстыми, широкими пилонами с небольшими проемами между ними для прохода пассажиров. Тяжеловесное, приплюснутое пространство. А ведь одна из главных задач, стоявших перед архитекторами метрополитена, избавиться от гнетущего ощущения подземелья. Первым делом Фомин виртуозно обыгрывает пилоны. Он делит их на три части. Два ризолита, облицованных красным мрамором, и ниша между ними. Эта ниша имеет ту же ширину, что и проемы между залами, она заглублена, облицована желтым мраморизированным известняком и оформлена ложной аркой, такой же, как и в проемах. Таким образом, в боковом зрении эта ниша воспринимается как очередной проем. Фомин как бы втрое уменьшает пилоны и удваивает количество проемов. Это делает станцию легче, воздушнее. Фомин находит и другие приемы, чтобы облегчить архитектуру станции. Свод он оформляет кессонами, в ризолитах устраивает ниши экседры. Путешествуя дальше по нашему маршруту, вы заметите, что эти приемы стали азбукой проектирования станций.